Глава 9. Тише, тише, детка. О, да ты пьяна. Совсем на ногах не стоишь. Идем, я отнесу тебя в комнату. Не успеваю ничего ответить, как меня резко отрывает от пола. Секунда, я прижата щекой к мужской груди, заключена в горячих объятиях. Меня несут на руках, как какую-то королеву. Щеки пылают от мучительного жара. Не только из-за того, что я опьянела, а потому что вновь чувствую близость между нашими телами. Запретную близость, которая так и манит совершить грех. Какой быть, ни в коем случае не должно. Но я не могу себя контролировать. Я вообще сейчас как овощ. Кровь шумит в ушах. В нижней части живота что-то дико пульсирует. Это настолько новое для меня ощущение, что мне кажется, будто я чем-то заболела. Но эти чувства, они невероятно приятные. Они как наваждение, с которым невозможно бороться. Мирон вносит меня в комнату для гостей, сбрасывает целлофан с кровати и кладет меня на нее. В глазах все плывет, голова дико кружится. Я как будто нахожусь под водой или летаю в космической невесомости. Сейчас вернусь, нужно в машину сбегать. Привез тебе кое-какие вещи. Мне так хорошо. Мурлычу что-то в ответ, сворачиваясь клубочком на кровати. Неосознанно улыбаюсь, прикрыв глаза. Мне очень хочется, чтобы Мирон меня обнял. Снова. Это дурость, согласна, но мне очень хочется хотя бы немного тепла и ласки. Мне понравилось чувствовать твердое мужское плечо, прижиматься к нему, упиваться им. Знать, что я кому-то нужна, что я больше не одинока. Не успеваю моргнуть, как Мирон возвращается в спальню. «Диана, спишь? Открой глаза». Ласковым шепотом будет он меня. «М?» Взмахиваю ресничками. Сквозь темные пятнышки вижу, что Мирон держит в руках футболку темного цвета. Она большая, мужская. Мне будет как платье. «Вот это моя футболка. Другого варианта, к сожалению, нет. Тебе ведь не в чем спать. У тебя слишком мало вещей, и почти все они в стирке». Я пытаюсь сесть, чтобы сменить одежду, но мой вестибулярный аппарат сломался. Я опять лечу спиной на матрас. Что со мной происходит? Я как кусок желе. Определенно не стоило так много пить. Напиток оказался чересчур крепким, и это не сразу поняла. «Я помогу». Слышу приглушенный урчащий смешок. Мирон залазит на кровать. Его руки уверенно ложатся на мою кофту и ловко снимают ее с меня. «Мы правда переборщили. Этому столику точно больше не будем наливать». Еще и шутить умудряется. А мне сейчас плевать. На все вообще плевать. Как будто это вино оказалось не простым вином, а каким-то волшебным зельем. Кофточка, джинсы, все беспощадно отправляется на пол. Я оказываюсь перед мужчиной обнаженной. Почти. На мне все же остались трусики и лифчик. Простые хлопковые трусишки белого цвета и бюстгальтер из той же серии. Недорогой, но практичный комплект. Распахиваю глаза от этого шокирующего понимания и моментально ловлю на себе его опасный взгляд. Волчий, дикий, пугающе прожорливый. Мирон смотрит на меня, как на кусок мяса смотрел бы лесной волк. На тело тут же обрушивается цунами из колючих морозных мурашек. Разве может мое простенькое белье и исхудавшее тело привлечь внимание миллионера? Видимо, да. Судя по потемневшим зрачкам Мирона, его заметно охрипшему голосу и участившемуся дыханию, конечно же, может. Не понимаю, почему. Чем я, небогатая девушка без рода и денег, смогла зацепить опытного, амбициозного мужчину? К тому же знаменитость. Почему вы так смотрите на меня? Ты офигенно красивая. Его голос звучит очень низко. Мирон делает глотательное движение и вдруг накрывает меня собой. Целует. Без предупреждения. Просто жестко накрывает мои губы своими, раздвигая их языком и глубоко, настойчиво целует, умело работая ртом, отправляя меня в космическое путешествие вокруг Луны. Ему не требуется разрешение. Такие люди берут, что хотят и когда хотят. Горячий, сочный, удивительно мокрый поцелуй вышибает из меня жизнь, вырывает душу с корнями из тела, отправляя ее облетать грань космоса. Мне так хорошо, так беззаботно, так блаженно, что я теряюсь вообще. В пространстве, во времени, в своих принципах просто позволяю себе хотя бы раз нарушить правила. Жить здесь и сейчас. Делать то, что хочется. Мирон углубляет поцелуй, действуя смелее, отвлекая меня, для того, чтобы снять с меня трусики. Подцепив резинку пальцем, он уверенно стягивает вниз по бедрам тонкую влажную ткань. «Стойте! А белье зачем?» Немного просыпаюсь я, толкнув Мирона в грудь ладонью. «Трусики тоже лишние, потому что они мокрые». Он все-таки стаскивает их с меня, подносит ближе к лицу, так, чтобы я видела, и алчно сжимает в кулак до легкого треска. Я шалею от увиденного до такой степени, что мои глаза округляются. По крепкому запястью стекает прозрачная капелька влаги. Я же говорил, ты мокрая. С ума сойти. Он наклоняется ближе, тянется к моему лицу, носом зарывается в волосы, вдыхая их аромат, отыскивая мое ушко. Диана, рычит на ухо, кусая его. Ты хочешь меня, верно? Нет, конечно, нет. Тряхнула головой, попыталась выбраться из горячей горы мышц. Бесполезно, сил не хватит. Врешь. С рыком вонзается зубами в нежную кожу, прикусывая. Ау! Девочки, которые не хотят, так обильно не текут. Возбуждение сносит крышу Мирона, превращая его в безумного зверя. Порочного, ненормального, одержимого сексом маньяка. Поможешь мне? Не понимаю. Дрожу, как в лихорадке. Он так близко. Слишком. Я даже слышу, как бьется его сердце в груди. Быстро зашкаливающе. Его прикосновение плавит кожу. Поцелую сводит с ума, лишая разума. Это пытка какая-то. Не знала, что можно быть настолько от кого-то зависимой. Сейчас поясню. Внезапно Мирон хватает мою руку и кладет ее на ширинку, сильно сжимая. Дергаюсь, обжигаюсь. Мама дорогая. Он твердый и большой. Слишком мощный. Между ног миллионера вырос огромный жесткий холм. «Это ты виновата, Диана. Ты меня возбудила. Нужно срочно с этим что-то делать. Очень болит». Сжимая мою ладонь своей, он начинает двигать ею по ширинке, раскачивая свой бугор. Буквально заставляет меня сжимать его орган, стимулируя эрекцию. «Ну же, разберись с ним». Краснею до ужаса. Член в тесных брюках растет, как на дрожжах, наливаясь еще большей твердостью. Увеличивается за долю секунды раза в два не меньше. Ткань брюк трещит, натягивая ширинку до предела. Кажется, его мощный половой орган может порвать трусы. «Приступай». Ощутив твердость вспотевшей ладошкой, его гигантский размер, я моментально вспомнила наш первый раз. Пульс зачастил с бешеной частотой. Низ живота едва не разорвало от мучительного жара. Неужели я тоже возбудилась? Господи, сумасшествие какое-то! Рука мужчины падает на мое бедро, ползет вниз, ныряет между ног, раздвигая в стороны колени. Он, не стесняясь, по-хозяйски проводит двумя пальцами по складочкам, надавливает на них, а потом жадно и быстро растирает это чувствительное местечко, заставляя меня тихонько охнуть, выгнуться дугой, бесстыже раздвинуть ноги шире. Черт, мне хорошо. Каждое его прикосновение, каждое действие и игра с моим телом — наркотический разряд. Ты очень мокрая. Я шокирована от того, что слышу, но не могу сопротивляться. Мое сердце стучит бешено, где-то в ушах. Соски стали как иголочки. Заныли, запульсировали. Стали торчком, вонзившись в чашечку лифчика. Низ живота стянуло тугими канатами в морской узел. Мне самой очень хреново. Если я не избавлюсь от этого мучительно сладкого чувства, то умру. Он на короткий миг отстраняется, чтобы снять с меня последнюю лишнюю вещь — лифчик, обнажив небольшую упругую грудь. Затем подхватывает со столика бутылку, приказывая Выпей еще. Мирон подносит к моим губам горлышко бутылки, но я сжимаю губы, качая головой. Хватит. Слишком много для меня. Я ведь человек не пьющий. Мне уже плохо, а станет еще хуже. Я и так ничего не соображаю. Недовольно цокнув языком, он сам делает глоток прямо из горла, затем обхватывает меня за затылок, сжимая горсть волос и еще раз смачно целует. Не успела ничего понять, Мирон раздвинул мои губы языком и влил вино в мой рот из своего рта. Я потеряла голову. Окончательно. Когда Мирон сбросил с себя рубашку, спустил вниз штаны вместе с трусами, и я увидела его гигантский эрегированный член. Он устрашающе качнулся, заблестев от обилия смазки. Мирон перекинул ногу через меня и возвысился надо мной, как истинный доминант, завсегдатай победитель. Член миллионера еще раз устрашающе качнулся в нескольких сантиметрах от моего лица, выделив большую вязкую каплю смазки, а потом быстро и властно прижался к моим губам. «Пососи его немного». Но я потерся мои губы набухшей головкой, дразня, оставляя липкий, солоноватый на вкус след на губах, подбородке, немного на скулах. Если не понравится, я тут же выйду из твоего ротика. Обещаю, не обижу. Но мой член очень приятный на вкус. Попробуй. Убедись. Расслабься и получай удовольствие. Ни о чем не думай. Мы просто приятно проведем эту ночь. Вдвоем. Немного развлечемся. Неожиданно Мирон накрыл мою грудь обеими руками и сжал оба полушария очень сильно. Умелые властные пальцы поймали соски и надавили на них, растирая. Я не смогла сдержать стон. Громкий и хриплый он вырвался наружу. Мой рот распахнулся, и мужчина воспользовался случаем. Обхватив толстый ствол за основание, нырнул членом в мой ротик и начал уверенно двигаться в нем, хрипло постановая, пытаясь достать очень огромной головкой до стенки горла. Блин, как хорошо!